Глава 18. Примите мои искренние сожаления. Мы сделали все от нас зависящее. Но у мужчины были травмы. Нет! Закричала на него, оборвала предложение, потому что не желала принимать правду. Я не могу его потерять. Мы ведь... Я... Он мне... Я... Его... На языке крутилось признание в том, в чем я отказывалась сознаваться себе даже в мыслях. «Ангелина?» Я вздрогнула. Мир на мгновение замер. Этот голос. Разворачиваясь, я боялась дышать. Опасалась, что причудилась на фоне дикого стресса, и меня на самом деле никто не звал. Но вот же он, Влад. Лицо бледное, на носу, виске и лбу царапины. Заметила, что рубашка немного разорвана и в крови. Но он жив! Он здесь! Секунду я просто смотрела ему в глаза, потому что все еще не верила. А потом ноги сами понесли меня вперед. Бросилась к нему, вцепилась пальцами в его рубашку. Уткнулась в грудь и разрыдалась. Лисичка тоже завыла. Мы обе рыдали. Она от испуга, а я от облегчения. «Че здесь? Я здесь, слышишь?» Ничего не могла ответить. Только судорожно вдыхала его запах, убеждалась, что это не сон. Плечи тряслись, ведь я все плакала, не в силах была остановиться, меня будто прорвало. «Ты жив!» — выдавила сквозь всхлипы. «Мне сказали!» «Я в порядке». Он провел ладонью по моим волосам и крепче прижал нас с Алисой. Вот уж кого точно ничего не волновало. Она тянулась ручками к Владу, и я хотела ее отдать, но в последнюю минуту передумала, упрямо отстранилась. Ведь не ясно, какие у мужчины травмы. «Что произошло?» Я взглянула ему в глаза. У моих стояло море слез. Не могла их смахнуть, потому что одна рука была занята малышкой, а другой я все еще удерживала Влада за рубашку. А вдруг бы он исчез, как плод моего воображения? Тогда Войтенко, не задумываясь, осторожно смахнул слезы, промокнул их пальцами и увел меня прочь из больницы. «Идем отсюда. Вокруг снуют журналюги в надежде на сенсацию». Он сам вызвал для нас такси, но молчал, пока ехали. Лишь устало откинул голову на сиденье. Да и я не хотела лишних слов. Меня знатно прокатило эмоционально, будто на американских горках. Казалось, что я морально была высушена, как фрукты в дегидраторе. «Схожу в душ», — только и сказал он, едва мы переступили порог дома. Я за это время переодела и уложила Алису. Стало дико от того, что я потащила ее с собой. Но другого варианта все равно не было. К счастью, малышка уснула быстро. А я все еще хотела узнать, что же произошло. Поэтому вошла в комнату Влада. Он как раз вышел из душа, только в полотенце. Уселся на кровати, жестко протер лицо ладонями. «Иди присядь». Похлопал рядом с собой по кровати. Я подчинилась. И пока мы оба молчали, вспомнила вдруг, что наговорила в порыве отчаяния перед врачом. «О, боги! Я же... едва не призналась любви к Владу! Как много он мог услышать!» Теперь, когда эмоции стихли, и страх перестал в буквальном смысле душить меня, ужаснулась. Но я не могла так быстро назвать свои чувства любовью. Может, симпатией, привязанностью, благодарностью, но... До любви еще точно не дотягивала. Или я лгала себе? «Так что случилось?» — заговорила первая, потому что не хотела отвечать на неудобный вопрос. «И кто умер? Боже!» Понимая, что перед глазами все снова плывет, прильнула к руке Влада, а он сразу прижал меня за плечо к себе. Тепло было рядом с ним, спокойно, умиротворенно, как никогда ранее. «Я понятия не имею, кто там умер». Он вздохнул. Нас подрезал какой-то придурок, и полчаса, пока ехал патруль, выносил нам мозг обвинением. «Не волнуйся, мы с Лехой отделались легкими травмами. Ничего серьезного». «Ничего серьезного? Я даже чуть сама там не умерла от страха, когда мне сообщили, что Войтенко». «Мне сказали, что ты погиб», пропищала я от жути, на что он хмыкнул. «Именно я. Так и сказали, Влад Войтенко?» Он нахмурился. «Но и я тоже. Если честно, я уже не могла вспомнить подробности. Называла ли я его имя?» «Я была в диком ужасе. Не помню, что говорила». «Не помнишь?» Он выгнул бровь и добавил. «Кажется, ты рыдала о том, что не можешь меня потерять». Я вздрогнула. Сердце пропустило удар, а потом стукнуло так громко, что показалось, его мог услышать и Влад. «Ты все неправильно понял». Я резко отвела взгляд, но он поймал мой подбородок пальцами и заставил посмотреть ему в глаза. «Правда?» Глаза вспыхнули непонятной эмоцией. Злостью, интересом, желанием докопаться до правды? Я зажмурилась на секунду, не в силах выдержать пристальный взгляд. «Конечно, я рыдала. Ведь думала, что потеряла его. Но разве это что-то меняет?» «Влад, я испугалась. Естественно, что наплела всякого». «Просто испугалась?» Он продолжал смотреть на меня, но его пальцы уже чуть сильнее сжали мой подбородок, будто пытались насильно вытащить из меня правду. «Но что мне ему сказать? Прикрыться Алисой? Или настаивать на помутнении рассудка?» «Черт возьми, я думала, что тебя больше нет!» Наконец сорвалось с губ, а я сама испугалась от того, сколько боли отразилось в голосе. «А я с Алисой на руках и...» Умолкла, потому что свернула не на ту дорожку. Он вдруг усмехнулся. Невесело, горько. «Значит, не можешь меня потерять только потому, что у тебя тогда снова заберут Алису?» Не знала, что сказать. «Потому что да, я боялась и этого тоже. Но только ли в лисичке дело?» Или я просто не готова признаться в собственных чувствах? «Да», — машинально ответила, не видя иного выхода. «Если признаюсь хоть в капле симпатии, то это станет моим приговором. Разве было у нас с Владом будущее? А если в какой-то момент он поймет, что мы не подходим друг к другу, то что со мной будет после?» Все, черт возьми, упиралось в Алису. Влад вдруг повел пальцами по моей щеке. Легко, почти невесомо, и за его касанием по спине пробежали будоражащие мурашки. «Врешь», — сказал он с уверенной нежностью и подмигнул. У меня перехватило дыхание, ведь глаза так и намекали, что меня раскусили. Что плохая из меня актриса, ну уж какая есть. Чтобы уйти от опасной темы, снова вернул разговор в аварию. «Так а что с другим мужчиной? Это вы в него врезались или он вас?» Войтенко гортанно рассмеялся, сбив меня с мысли. Засмотрелась на него с улыбкой, потому что впервые увидела мужчину настолько расслабленным и беззаботным. Меня мигом охватило тепло, проникнувшее прямо в душу. Наверное, могла бы любоваться им еще долго, но Влад шустро взял эмоции в твердый кулак. «Ладно, сегодня я, так и быть, подыграю тебе». Нахмурилась, а он спешно ответил. «Мы в него врезались, но справедливости ради, потому что урод резко затормозил, и это зафиксировал наш регистратор. Я, как видишь, рожи поцеловался с передним сиденьем, а у Лехи за рулем сработала подушка. Но у него, кажется, что-то с шеей. Возможно, ничего серьезного. Завтра узнаем». Некоторое время мы оба молчали. Я не знала, что еще сказать. А ту ли аварию я увидела в ТикТоке? И про того ли Влада шла речь в видео? Но ведь больница совпала. Как-то все странно. «Кстати, а как ты узнала?» Войтенко сощурился, будто внезапно начал подозревать меня в чем-то. И от того, насколько глубокой стала подозрительность в зрачке, я резко встала и вышла из комнаты. Только и услышала недовольное. «В чем дело, Лина?» «Но он не пошел за мной». А я взяла телефон и вбила в поиски ТикТока Влад Войтенко. И то видео, которое мне попалось ранее, сейчас висело в топе и набрало свыше 1 000 000 просмотров. Вернувшись, отдала мужчине телефон. «Вот». Влад внимательно просмотрел ролик, а в конце плотно поджал губы. «Ах ты ж падла!» Не сдержался в выражениях и злобно ухмыльнулся телефону. «Решил на мне хайп словить? Ну хорошо, я тебя услышал». Войтенко отдал мне телефон, но полез за своим. Неспешно что-то напечатал, и когда отбросил айфон на кровать, снова сосредоточил на мне тревожный взгляд. «Значит, меня решили нагнуть?» — Сказал, словно все сошлось у него в голове. И тот контракт, и эта глупая авария. Не зря мне показалось, что урод после столкновения тупо тянул время. Он говорил скорее самому себе, потому что я все равно не понимала, о чем шла речь. Прежде чем уйти, долго колебалась, но в итоге проиграла самой себе. «Вас, кстати, ждала к ужину Оксана. Вы бы позвонили ей, а то наверняка волнуется». Не хотела я, чтобы мой голос прозвучал аж настолько жалко. Будто я котенок, которого мучили несколько часов неугомонные дети. Да и в ответ ничего не желала слышать, поэтому шустро ушла из комнаты. Влад поймал меня в коридоре, ловко прижал спиной к стене. Мое дыхание оборвалось, а его горячее обожгло щеку. «Ревнуешь?» Тихий шепот издевательски прокатился по коже. Я вздрогнула. «Нет, конечно». Врала я или нет, во всяком случае ответила четко и ровно. Влад хмыкнул. Склонился ниже, так что его губы почти касались моего уха. «Врешь».